Боевая броня воинов рубрики была насыщена багрового цвета, окаймлена серебром и увешана свитками папируса. Взгляд Аримана скользнул с одних доспехов на другие, отмечая незначительные детали и знаки, которые рассказывали о заключенном в металлической оболочке войне. Их было немного, но достаточно, чтобы понять, кем при жизни был воин рубрики. С именем пришло лицо, голос и воспоминания о смешке и доброй улыбке. Воин рубрики был лишь одним из легиона, но Ариман помнил имена и лица всех своих братьев. Азек присмотрелся к доспехам, взирая не только глазами, но и разумом. По доспехам вели символы, местами выгравированные на поверхности керамита, кое-где проникая внутрь пластины сочленений. Для взгляда Аримана они были похожи на цепи синего огня. Он чувствовал, как внутри доспехов бьются закованные души, словно хищники в клетке, почуявшие кровь тюремщика. Медленно, неуверенно, он поднял руку и коснулся бронированными пальцами наплечника. Холод охватил руку. Ариман попытался убрать ее, но недостаточно быстро. На запястье сомкнулся кулак воина рубрики. Азек почувствовал, как под мощной хваткой прогнулись пластины доспехов, и оттуда разлилось тепло. Глаза воина рубрики вспыхнули. Ариман хотел отстраниться, но воин стал подтягивать его к себе. «Ариман!» — прошипел голос у него в голове. Колдун почувствовал в нем мольбу и гнев. Они скрежетали, словно железо о камень. «Я!» — попытался заговорить он, но хватка усилилась. Сковывающие символы на доспехах воинов рубрики сверкали все ярче и ярче. Рука Аримана горела от жара, там, где керамид в руке рубрики прогнулся. Вторая рука схватила его за шею, оторвав колдуна от пола. Железные пальцы медленно начали сжиматься у него на горле. «Ариман!» — снова произнес голос, и его шепот заглушил остальные мысли. Он тонул, не мог дышать, ничего не чувствовал, ослеп. Он падал во вселенную тьмы и теней, проблесков будущего и разбитых воспоминаний. Не мог вспомнить, кем или почему он был. Помнил фигуру в красных доспехах, синее небо, подернутое пурпуром заходящего солнца. Бушевала битва. Топор несся к его голове, и он уклонялся от удара, вгоняя собственный клинок в подбородок воина, который мог убить его. Кровь была настолько яркой и живой, что он почти чувствовал ее, когда та брызнула на его щеку. Образ померк. Куда подевалось видение? Что это было? Воспоминание из прошлого? Он был убийцей или убитым? Его ли кровь блестела на солнце? Он попытался вспомнить видение, вернуть его, но... Какое видение? Было видение воспоминания, оно... Но он уже не мог его вспомнить. Тьма. Он попытался вздохнуть, но безуспешно. Он тонул. Тьма окутывала его все сильнее, пока он продолжал вращаться, падая, падая без конца. Где он? Имя? Как его зовут? Он хотел закричать, но тонул в кромешном мраке. Его зовут... «Я Азек Ариман!» Он почувствовал, как слова сорвались с уст. Тьма рассеялась в мгновение ока, и он снова смотрел в горящие зеленые линзы шлема с высоким гребнем. Пальцы продолжали смыкаться у него на горле. Ариман вспомнил падение секиры и кровь на солнце. Вспомнил попытку ухватиться за что-то, пока тонул в забытье. Вспомнил, как потянулся в поисках имени. Он заглянул в глаза воину рубрики и произнес имя, которое когда-то принадлежало ему. «Гелио Исидор!» Воин рубрики замер, и Ариман с трудом втянул воздух в легкие. Колдун понял, он не просто превратил братьев в духов и прах, он разрушил их личности. С течением времени касание варпа изменило бы их плоть и поглотило разумы, но Ариман одним ударом уничтожил все, кем они были. Бронированные фигуры перед ним были просто пустыми оболочками, словно человеческий силуэт, выжженный на стене взрывом бомбы. Сыны Рубрики были не просто мертвы, сама их сущность была стерта. «Я совершил это», — подумал он, — «рассчитывая, что спасаю их, а на самом деле сделал даже хуже, чем если бы просто уничтожил». На него нахлынула волна тягостных чувств. Он потерпел крах и утянул за собой братьев. Знание не освободило разум, но лишь заковало его в гордыню и потащило во мрак. Азиэк посмотрел на пепел, оставшийся от Толбека. «Судьба твоего брата — твоя судьба», — сказал демон в видении. «Я должен знать», — подумал Ариман. Он мог закрывать глаза на прошлое и на судьбу того, что осталось от братьев. Но это время прошло. Что-то вернулось из прошлого Аримана, дабы подтолкнуть его в будущее, которого он не желал видеть. Ему нужно узнать, кто и зачем. Решение далось ему нелегко. Кто-то заставил его пойти на подобное и теперь искажал уготованную судьбу. Он не поддастся. Ариман посмотрел на державшего его воина Рубрики и пожелал, чтобы тот освободил его, одновременно называя по имени. «Отпусти меня, Гелио Исидор! Отпусти, брат мой!» Рука медленно опустилась, пальцы разжались один за другим. Ариман посмотрел на вторые доспехи, изучая опознавательные детали и оценивая заключенный внутри дух. Комплект оставался неподвижным, но колдун чувствовал, как дух рвется в оковах. На ум пришло его настоящее имя, и он прошептал его вместе с именем брата. «Гелио Исидор! Мабиус Ро!» Оба доспеха разом повернулись к нему. «Я не буду повелевать ими», — подумал он. «Когда-то они были моими братьями и никогда не станут моими рабами». «Оставайтесь здесь», — послал мысль Ариман и попятился к бронзовым дверям. Сервитор тяжелой походкой поплелся следом. Достигнув двери, колдун поднял руку, будто в прощании. Из трупов взвилось пламя, перекидываясь с одного мертвеца на другого, пока не запылал весь тронный зал. Воины Рубрики стояли среди ширящегося огня. На доспехах запузырилась и начала стекать краска. Ариман переступил порог толстой металлической двери и развел руки в сторону, чтобы запереть горящую комнату. Он посмотрел на два комплекта доспехов, которые постепенно превращались в почерневшие статуи среди бушующего пламени. «Спите, братья мои!» — подумал Ариман, рывком закрыв двери. Братья неподвижно смотрели на него, пока двери не закрылись, и комната превратилась в раскаленную печь. «Он предаст нас!» После этих слов Кадин остановился, чтобы увидеть реакцию Тидиаса. Ее не было. Тидиас склонился над деталями разобранного болтера. Его губы безмолвно шевелились. Глаза оставались закрытыми. Он был без доспехов, в одной перепоясанной веревкой пепельно-серой робе. Детали сверкали свежей смазкой в свете наполовину сгоревшей свечи, которая парила на медном суспензорном диске. Комната была маленькой. Кадин едва мог вытянуться во весь рост. Потолок был низким, а ведущий внутрь люк узким. Истертые до голого металла стены, на которых не осталось ни следа краски или даже ржавчины, были увешаны пергаментными свитками, В комнате не было ни кровати, ни тюфяка, лишь стальной пол и сваленное в углу снаряжение. Кадин чувствовал в слабо циркулирующем воздухе запах оружейной смазки и благовоний. Он неловко пошевельнулся. Ему не нравилась комната Тидиаса. Он будто попал в воспоминания, которые предпочел бы забыть. Губы Тидиаса замерли, и воин открыл настоящий глаз. Индиговая линза бионического ока мигнула, а затем ярко разгорелась. Он медленно перевел взгляд на Кадина. «Клинки сказали свое слово. Вопрос решен», — произнес Тидиас. «Астреос возглавляет нас», — ответил Тидиас. Его голос вдруг стал твердым, будто железо. В свете свечи он внезапно стал казаться старым, когда на его лицо упали глубокие тени. «Астреос возглавляет нас, и я последую за ним, как и поклялся, когда он вернулся, чтобы вывести нас из пламени». Он на мгновение замолчал. «Как поклялся, так же и ты!» «Но ты сомневаешься в решении», — ответил Кадин. Его доспехи зажужжали, когда он указал на Тидиаса. «Я видел это на совете!» Тидиас едва заметно пожал плечами и перевел взгляд на детали, разложенные перед ним. Он осторожно потянулся и взял деталь, затем другую. Его руки двигались все быстрее, и постепенно, сопровождаемый металлическими щелчками, стал формироваться болтган. Наконец, вставив предохранитель на место, Тидиас безмолвно произнес литанию, положил оружие и поднял глаза. «У меня было право задавать вопросы», — сказал Тидиас и покачал головой. «Больше мне нечего сказать, брат». Кадин сплюнул и отвернулся. Тидиас никогда ему особо не нравился. Они были братьями, последними из круга братства. Но этого было недостаточно. «Ты не веришь, что нам следует идти этим путем?» — продолжил Кадин. Он почувствовал, как его губы скривились в оскале. Он отвернулся и ткнул в Тидиаса пальцем. «Я видел! Не лги мне, брат!» Тидиас не шевельнулся, но Кадин ощутил, как что-то изменилось, словно его брат напрягся. «Ариман! Украл наши клятвы! Он проходимец, недостойный нашей верности!» «Дело решено!» — повторил Тидиас, и в его голосе послышались ледяные нотки. «Три, брат!» — Кадин кивнул, проведя рукой по изрытой шрамами поверхности брони. «Три из тысячи! Вот куда завела нас гордость и пустые слова!» Тидиас оставался неподвижным. Настоящий глаз и пылающая аугментика превратились в непроницаемое черное зеркало для взгляда Кадина. Спустя секунду Кадин облизал губы и продолжил. «Ты должен лучше всех нас понимать, что произойдет, если мы последуем!» «Последуем по единственному пути, который остался для нас», — произнес Тидиас. «Если мы доверимся Ариману, он погубит нас!» — не выдержал Кадин. Тидиас громко и безрадостно рассмеялся. Его голос наполнил комнату словно рокот грома. Кадин замер от неожиданности. «Нет, брат!» — Тидиас покачал головой, и в его голосе больше не было смеха. «Нас погубили давным-давно! Мы стали никем!» Тогда, когда они погибли в огне родного мира, мы стали врагами всего, ради чего сражались. Тидиас поднялся и повернулся, чтобы повесить болтер на стену. Кадин смотрел на него, не зная, что сказать. «На самом деле прежних нас больше нет. Ты хочешь нарушить клятвы, снова сбежать, но это не спасет нас, брат!» Кадин открыл было рот, но так ничего и не смог из себя выдавить. «Мы были рождены во тьме, но познали свет солнца!» Голос Тидиаса остановил Кадина, когда тот положил руку на люк. «Теперь мы падаем, а солнце стало угасающим воспоминанием. Тидиас замолчал, и Кадин повернулся к нему. Брат не смотрел на него, продолжая держать болтер. На миг он вспомнил, как Тидиас стоял на высочайшем шпиле крепости монастыря. Его плащ вился на ветру, пока ночное небо пылало в огне правосудия. «Я никогда больше не увижу этого солнца», — тихо произнес Тидиас, — «но умру, помня, что когда-то видел его». Через секунду Кадин отвернулся и молча покинул комнату.